Базарь. Это агентство «Кредит Финанс». Я инспектор до судебного взыскания, Ирина Владимировна. Трубку не бросайте, нам необходимо всю информацию прослушать до конца. Я да иди ты нахуй. ОТП Банк. Нахуй. Если вы ругаться, нахуй. Вам перезвонят. Александр нахуй. Нахуй. Нахуй. Только вам и вашим родственникам. Нахуй пошла. У вас долг 50 тысяч, 10 рублей. Нахуй пошла. Вам в ближайшие два дня мне все нахуй пошла. Пошла нахуй. Нашла, нахуй пошла. Пошла нахуй. Пошла нахуй. Пошла нахуй. Нихуя себе. Это у тебя так ребенок разговаривает? Охуеть. Ну вам же, вам очень не идет так ругаться. Вы красивый, пошла нахуй. Человек. Пошла нахуй. Я очень не уезжаю, это некрасиво. Так нахуй пошла. Пошла в пизду. В пизду. Нахуй. Съебала. Съебала нахуй. Ничего, да? Придется вам тогда направить по адресу проживания выездную группу. Пошла нахуй. Нам нахуй пошла. Хорошо, я ухожу. До свидания. Все, давай. Уговорил, блядь.